На ногах высокие по колено сапоги, тело защищено каким-то мешковатым комбинезоном из металлизированной ткани. Встроенную талию искажал пояс с флягами, да и сама она держалась отчужденно.